«Сам он за себя что, боится попросить?» Гауптман нахмурился, пристально взглянул на Ральфа, вздохнул. «Честно говоря, ефрейтор, у меня есть приказ отправить в отпуск домой на 10 дней тех, кто получил ранение в бою и особо отличился. Всего надо выбрать 15 человек. Наверное, действительно скоро придется поработать на богов войны. И ты, и Шульц можете оказаться среди этих 15». Мюллеру захотелось расцеловать усатого вандаля, а потом со всех ног помчаться в казарму, отыскать Отто и все ему рассказать. Но Ральф сдержал себя. К тому же ему стало немного стыдно перед покойным Зигфридом. Ведь именно под предлогом того, чтобы предать земле бренные останки несчастного друга и разгадать тайну, ставшую причиной его смерти, Ральф собирался в увольнение, а точнее в опасное путешествие по проселочным дорогам. Но как он мог отказаться от возможности побывать дома, повидаться с родителями, может быть, увидеть Анну, выпить кружку настоящего пива? Боже! При мысли о пиве, к которой примешивались смелые мечты о вечерних встречах с соседкой у моста через Изар, Ральф сдался. — Господин Гауптман, это большая честь. Я... — Что, уже забыли свою деревенскую русскую? — Непостоянство, ефрейтор, нехорошая черта. Но вы молоды и еще успеете от нее избавиться, если, конечно, захотите. — Хорошо, к делу. Через пару дней я выдам вам отпускное свидетельство. Вы отправитесь на станцию Зикеева, откуда должен уходить поезд в сторону Брянска. Дальнейшие инструкции получите перед отбытием в отпуск. Ваши 10 дней начнутся по прибытии в город Недригайлов, где вы отметите свидетельство у начальника станции. Все ясно? — Так точно, господин Гауптман. Спасибо вам. Я очень... — Свободный ефрейтор. Не помня себя от внезапно свалившегося на голову счастья, Ральф бросился к зданию казармы. Через 2 дня 1,5 десятка германских солдат в стерильной форме и сапогах начищенных, так что в них отражались высокие весенние облака, провожаемые завистливыми взглядами товарищей, отправились на станцию Зикеева. Им предстояло пройти 10 километров, чтобы сесть в эшелон, который доставит их в Брянск, а там уже каким-то образом они попадут в Винницу, затем через Львов, в Польшу, где нет настоящей войны, и откуда уже до родины рукой подать. На станции выяснилось, что эшелон задерживается. Отпускники отметили документы у начальника станции и терпеливо просидели на платформе до темноты. Курили, разговаривали без умолку, вспоминали смешные истории. Утром стало не до смеха. Все понимали, одна отпускная ночь пропала безвозвратно. Причем никто из железнодорожного персонала и охраны не горел желанием объяснить, в чем дело. Поезд появился к обеду следующего дня, как раз в тот момент, когда грубость и черствость начальника станции, который с безразличием распивал кофе с русскими в своей будке, чуть не спровоцировали нетерпеливых солдат на неуставные действия. «Тебе сегодня повезло, тыловая сволочь!» — проворчал Отто, когда группа отпускников проходила мимо будки начальника. «Еще пара часов, и я бы подметал платформу твоей холеной физиономии». Ральф рассмеялся. Наверное, впервые за последний месяц он веселился от души. Зажили раны, новые друзья помогли позабыть острое чувство одиночества, засевшее в сердце после нелепой гибели Зигфрида. Вагон, куда они загрузились, был начисто лишен удобств. Сидеть пришлось на покрытом неплотным слоем несвежей соломы полу. Хорошо хоть имелась небольшая печка, да нечто вроде туалета в огороженном фанерными щитами углу. Впрочем, им еще повезло. В соседних вагонах пассажирам пришлось путешествовать в обществе домашнего рогатого скота. Так ехали до Брянска, откуда поезд направился на юг через Украину. Несколько дней спустя они прибыли в Недригайлов. Оказалось, в этом городе формировались целые отпускные составы. Минимум 2000 человек ожидали здесь отправки на запад. Станция разделилась на 2 мира. В одном царило необычайное для военного времени оживление. То тут, то там слышались песни. 2 солдата из Великой Германии собрали целую толпу зрителей, умело импровизируя на гитаре и губной гармошке. Здесь знакомились, курили, из уст в уста передавали армейские истории, перебирая имена, названия мест и выдавая за факты фантастические вещи. В другом тишину нарушали стоны тяжелораненых, которых на носилках доставляли к стоящим под парами составам. Отто и Ральф 3 часа проторчали в очереди, чтобы, наконец, попасть в кабинет коменданта. Но прежде им пришлось пройти через дотошную и довольно унизительную процедуру проверки, которую выборочно проводила местная жандармерия.